Глава 12. Необычные выводы. Максимилиан Цирин. Почувствовать живое существо, находящееся под действием запретного заклинания, может любой более-менее сильный маг. Поэтому я сразу понял, где искать Альта. Приятель нашелся в одной из комнат для гостей. Гоблин, сидевший рядом с ним, подскочил, едва увидев меня. «Господин маг, рад вас видеть!» «Еще бы ты, Андреас, не был рад!» Появляясь у тебя, я каждый раз решаю все твои проблемы. Давно он в таком состоянии? Ответив на приветствие кивком, я указал на Альта. Да, уже 5 часов. Мы с Милой понятия не имеем, что делать. Воля не зря относилась к запретным. Это заклинание полностью подавляло все чувства и желания сущности, делая из той нечто, сильно похожее на вареный овощ. И профессор Альтер Анцерский сейчас служил живым примером того, что случается, если по беспечности и рассеянности сильный маг вдруг отправится куда-нибудь, не прикрывшись элементарным щитом. «Выйди, Андреас. Снятие этого заклятия далеко не самая приятная картина». Хозяин таверны почтительно поклонился и угрюм выскользнул в коридор, закрыв за собой входную дверь. Несколько нужных слов пас рукой, и тело приятеля, до сих пор неподвижное, забилось в судороге. Выгнулось, как от разряда молний. Из груди послышался полухрип, полустон. «Ничего, ничего, терпи. Могло бы быть и хуже, если бы у Агаты силёнок хватило. А так ты всего лишь застрял в пограничном состоянии. Везунчик ты, Альт». «Хватит». «Надо же, быстро ты в себя пришел». Удовлетворенно хмыкнул я и прекратил лечение. Приятель сверкнул на меня своими синими глазами. «Садист?» «Есть немного. Давай, приводи себя в норму». Альт трясущейся рукой достал из кармана маленький оранжевый шарик. Магический накопитель, предназначенный на подобных нестандартных ситуаций. Разломил его пополам и с блаженной улыбкой вдохнул воздух. «Все, я готов». «Чем она меня саданула?» «Волей. Не бледней. Жива твоя дочь, с запечатанной магией сидит под охраной. Так просто подобными заклинаниями не бросаются. Как ты сумел ее довести за такое короткое время?» Профессор магии скривился. «Пошутил неудачно». «Да? Очень интересно, что такого ты мог ляпнуть, что девчонка не побоялась запретного заклинания? Не мнись, рассказывай». Приятель вздохнул. «Предложил шашлык приготовить из маленьких цыплят». А в роли мяса должны были ее родичи участвовать. Умно. Нет, знаешь, в этом конкретном случае я ее оправдаю. И даже к тебе приставлю. Пусть под твоим началом курсовую по защитным заклинаниям пишет. Заодно еще немного на тебе потренируется. Альта перекосила. Садист. Повторяешься. Мозги включай, пусть и иногда, прежде чем девчонке подобное говорить. И вообще, вставай давай. Пошли ее родичи из грязи вылавливать. «Там им самое место», — пробурчал профессор магии, но все же поднялся. «Ты один здесь?» «Нет, с Магдаленой. Не надо на меня так смотреть. Она сильная магиня». «А еще совершенно безбашенная. Я не удивлюсь, если она начнет этих птенцов из грязи руками вылавливать». «Ладно тебе. Не такая уж она и тупая». «Посмотрим. Слушай, а тот мужик, хозяин таверны, мне кажется, или он под личиной?» «Не кажется, гоблин он». Альт недоуменно нахмурился. «Ты меня сейчас разыгрываешь? Гоблин? Здесь? Ты еще женатый?» «Потом расскажу. Пошли давай». Андреас охотно вызвался показать, куда ушли женщины. И уже через несколько минут мы подходили к нужному месту. Бедный район, небольшие домишки. Да уж. Если Иржин жил здесь, да еще и с кучей детей, ничего нет удивительного в том, что у него снесло крышу от зависти. Еще издалека мы услышали гогот. Нет, не громкий смех, а именно гогот. А потом увидели и толпу. Развлекаются. Многозначительно проронил с гадкой ухмылкой мой приятель. Да, похоже, я переоценил количество мозгов в голове у моей бывшей ученицы. Что здесь происходит? Поинтересовался я, подходя к толпе. «Да вот, бабы развлекаются!» Хмыкнул кто-то из мужиков, отодвигаясь и позволяя мне подойти ближе к ограде. «Бабы?» «Хотя да, в таком одеянии Магдалена больше похожа именно на бабу. А уж как смачно они обе ругаются, заслушаешься». прошептал очередное заклятие, внушив всем зевакам необходимость разойтись по своим делам. И как только мы остались одни, ядовито поинтересовался у этого грязного чудища в одежде на несколько размеров больше. «Магдалена, не позорь меня. Скажи, что эта дурная идея копаться в грязи была не твоей». Скинулась и тут же смущенно опустила голову. «Надо же, мы умеем стыдиться совершенной глупости». Молчит, упорно смотрит себе под ноги и сопит, не желая отвечать. «Магдалена, напоминаю о своем присутствии». «Моя», — выдавила с огромной неохотой. «Я ж тебе говорил, на такое только Магдалена способна», — ухмыльнулся рядом Альт. Укоризненно посмотрев на двух свинок в птичнике, я пробормотал очищающее заклинание и повернулся к приятелю. «Действуй. Того долго просить не надо». Довольно прищурился и повел рукой. Как только все, включая барышень, застыли, Альт протянул руку, и к ней, как к магниту, стали приклеиваться цыплята. Скоро все было закончено, а наши дамы наконец-то смогли выбраться из птичника. Я скосил глаза на Андреса. Доволен развлечением, аки тот свин. Чувствую, долго еще он будет припоминать жене это ее приключение. «Профессор, мать Агаты смертельно больна», — ворвался в мои мысли голос Магдалены. Я нахмурился. «Ты уверена?» «Да, я взглядом видящей смогла разглядеть плотный серый кокон вокруг нее, высасывающий все жизненные силы, но я не знаю, что это». «Пойдем посмотрим». И уже вслух веселящемуся приятелю. «Альт, идем с нами, ты мне нужен». Тот вмиг посерьезнее кивнул. Рядом с дряной оградой в виде гнилых кольев, на маленьком чурбачке, видимо, выполнявшем здесь роль стула, сидела женщина. Возможно, в молодости она была красавицей, потому к ней и потянула ветреного и влюбчивого Альта. Но сейчас перед нами была настоящая сгорбленная старуха. Она никак не отреагировала на наше появление, продолжая смотреть в землю. «Она постоянно так сидит, а мы голодные ходим», — послышался рядом грустный детский голосок. Повернувшись, я и мои спутники увидели бывших гусят, младшему из которых было года два, старшему, вернее, старшей, той, что с нами заговорила, не больше шести. Да, маловато для осознанной работы, и если их мать больше ничем не занимается, значит, они действительно вечно голодные. Теперь понятно, почему они ополчились на сытую, хорошо одетую Агату. А вот и хозяева таверны подошли. «Мила», — обратился я к сестре Зары, — «она давно такая?» Та вздохнула. «Как только Агата уехала, она меняться начала. Последний месяц уже в таком виде находится». «Месяц. Двужильная женщина. Мила, уведи детей и сами с Андресом уходите. Мы попробуем помочь ей». Женщина кивнула и обратилась к племянникам. «Пойдемте, сорванцы, покормлю вас». Те с явной неохотой, поминутно оглядываясь, направились за родственниками в таверну. Я накинул полог, защищавший нас от чужого внимания, и повернулся к хмурому, молчавшему до сих пор Альту. «Ты что-нибудь видишь?» Приятель покачал головой. «Легкую, полупрозрачную пленку, но, думаю, это не то, о чем ты спрашиваешь». «Я видел тоже, и меня это напрягало». «Не то». Магдалена утверждает, что она полностью укутана в плотный серый кокон, который и высасывает из нее все жизненные силы. Профессор магии заинтересованно повернулся к моей бывшей ученице. «Правда? И каким образом ты это увидела?» Девушка замялась, и я поспешил ей на помощь. «Потом, Альт, я сам отвечу на все твои вопросы». Приятель внимательно взглянул на меня, но развивать тему не стал, лишь кивнул, показывая, что запомнил мой ответ. «Как бы то ни было...» Продолжил он прерванную беседу. «Я никогда ни о чем подобном не слышал». «Я тоже». И это невольно приводило меня к мысли о магии уже исчезнувших цивилизаций, например, Лернеев или Цирхов. Да уж, мало мне проблем. «Она изменилась после исчезновения Агаты», послышался задумчивый голос Магдалены. Я нахмурился. «Ты думаешь, между ними такая сильная связь, что дочь высасывает из матери все силы?» «Вряд ли. Я скорее поверю в проклятие». «Иржин?» «Видимо. Только непонятно, каким образом. Он ведь не маг, а у сущности без магических сил. Проклятия такой силы не имеют». «Нет, что-то тут явно нечисто. Альт, ты не хочешь вернуться в академию?» «Дураком мой приятель никогда не был». «Макс, совесть имей». «Я и так по уши втянут в это дело. Понимаю, у вас с Магдаленой какие-то страшные секреты, которые простым смертным знать не положено, но ведь есть еще и вечная клятва, и я без проблем ее принесу». Примечание. Вечная клятва. Заклинание, не позволявшее поклявшемуся поведать любой живой душе о том, чему он был свидетелем. Конец примечания. «Иными словами, тебя грызет любопытство. Ладно, обойдемся без клятвы. Надеюсь, ты не так глуп, чтобы проболтаться кому-нибудь об увиденном. Магдалена, активируй браслет». Магдалена. Снова в библиотеку? Нет, конечно, сейчас, когда со мной два сильных мага, остаться там навсегда не по своей воле я не боюсь, но все же... Впрочем, с учителем спорить бесполезно. Подойдя вплотную к мужчинам, я отделила две бусины и сжала их пальцами. Миг, и мы на месте. «Приветствую тебя, видящая, маг!» Хранитель безэмоционально поклонился нам с Цириным, проигнорировав изумленного увиденным Альтера Анцерского. «Да будут дни твои длины, хранитель!» Ответил ритуальной фразой ректор. Я же спросила, «А где Ули?» Дух улыбнулся, что для неподготовленного человека смотрелось жутковато. «Твой жених спит, видящая. Мне кажется, ему сейчас необходимо отдохнуть». Я благодарно кивнула. «Да, я тоже так думаю. Встречаться с Улей мне совершенно не хотелось». Лерней пошевелил рукой, и из воздуха сразу же появились удобные мягкие кресла, в которые мы с Цириным и уселись. Альтер Анцерский, поколебавшись мгновение, последовал нашему примеру, вовсю глядя на духа. «Что привело вас ко мне?» «Вопрос». Взял инициативу в свои руки мой учитель. «Скажи, ты слышал что-нибудь о магическом коконе серого цвета, выпивающем из своей жертвы всю жизненную энергию?» «Серая гниль?» Недоуменно нахмурился хранитель. «Где вы могли с ней встретиться? Это заклинание даже у моего народа несколько тысяч лет считалось утерянным». «Оригинальное название», — пробормотал молчавший до сих пор Альтер Анцерский. На него никто не обратил внимания. «В одном из человеческих селений умирает женщина. Магдалена увидела вокруг нее этот кокон. Никому другому он не заметен. Можно ли как-нибудь остановить действие заклятия?» «Это заклятие может отменить только кровный родственник. У нее есть кто-нибудь, кто владеет магией?» «Да, дочь. Но она сама еще ничего не знает. Обычный ребенок, хоть и магически одаренный». «Ясно. Тогда погрузите ее в стазис, пока дочь не сможет ее вылечить. Известно, кто наложил заклятие?» «Нет. Возможно, это сделал ее муж. Но он давно отправлен в тюрьму. Я даже не знаю, жив ли он». «Человек? Он не смог бы. Это заклятие Лернеев, и только Лерней способен его наложить». «Час от часу не легче. Как у нас могли появиться представители твоей расы?» «Меня тоже беспокоит этот вопрос». «Но Хильгира же проникла. Как обычно, бесцеремонно вмешалась я в мужской разговор. Дух повернулся ко мне. «Хельгира изворотливая? Ты знакома с ней, видящая?» «С ее духом? Она решила жить привидением в моем замке». «Очень интересно. Мы умели проникать только в прошлое. Будущее было нам неподвластно. Как давно она у вас?» «Точно не знаю, возможно, несколько столетий». Хранитель ненадолго замолчал, потом покачал головой. «Мне нужно время, чтобы все обдумать. Возможно, какие-то знания остались в древних фолиантах. Я приду к тебе во сне, видящее, если у меня будет что-то новое». Поблагодарив Лернея, мы встали, и я перенесла нашу небольшую группу назад, ко все так же сидящей Заре. «Макс, ты мне должен подробное объяснение», — проворчал едва пришедший в себя от новых впечатлений Альтер Анцерский. Цирин ухмыльнулся. «Я даже как-то не сомневался в твоем любопытном характере. Пообщаемся, Альт, но не сейчас. Сначала надо решить, что делать с этой несчастной. А что тут можно сделать?» пожал плечами профессор. «Я вижу только один выход. Объяснить Агате, что мать может спасти только она, причем своим примерным поведением и отличной учебой». «Да ты интриган, друг мой!» — покачал головой ректор. «Я уже думал об этом, но женщину надо где-то держать все это время. В стазисе-то, не ухаживая, да где угодно. Может и так. Оставить хотя бы у Магдалены в замке». «Мне такая идея не понравилась совершенно, но когда меня кто спрашивал, тем более Цирин?» Наложив на женщину стазис, переведя ее в горизонтальное положение и легко, словно пушинку подняв над землей, ректор внимательно посмотрел мне в глаза. Я мученически вздохнула. Портал в замок, и вновь передо мной зависла Хельгира. «Видящая!» «Очередной поклон!» «Собери здесь всех!» — приказала я. Дух кивнул и исчез. Через несколько минут в зал быстрым шагом вошли довольные жизнью молодожены и Агата. Девочка явно плакала, глаза были сильно опухшими, лицо измученным. «Лена, что-то случилось?» — торопливо спросила тетушка, вопросительно взглянув на парившую в воздухе женщину. Адептка не сказала ничего, лишь с изумлением и некоторым облегчением смотрела на отца. Тот упорно не обращал на нее никакого внимания. «Случилось», — ответил за меня Цирин. «Эта женщина будет висеть в таком состоянии в одной из комнат. К ней не заходить, не пытаться ничего делать с ней или неподалеку от нее. Всем ясно?» Троица кивнула. «Отлично. Агата, ты идешь с нами». Я тем временем мысленно обратилась к замку. «Уложи ее где-нибудь, пожалуйста, чтобы никто ее не видел. Пусть побудет пока в тишине и покое». «Будет сделано, наследница». Пришел ответ. И под изумленными взглядами Альтера и Агаты женщина растворилась в воздухе. Опять портал, и мы уже в таверне, в той самой комнате, где беседовали с Иржином. «Значит так». Цирин присел на кровать. Мы с профессором Анцерским уселись на стулья напротив. Агата осталась стоять посередине комнаты. «Твоя мать, Агата, смертельно больна. Вылечить ее сможешь только ты, как кровный родственник и возможный маг. Повторяю, возможный, так как идея вернуть тебе магию мне не нравится. Но я пойду на это, если ты поклянешься, что отныне забудешь о своих шалостях, возьмешься за ум и начнешь прилежно учиться». «Клянусь!» — тихо пробормотала все еще шокированная девочка. Вокруг нее сразу же вспыхнуло голубое сияние. «Клятва принята». Кивнул ректор. «По возвращении в Академию я верну тебе магию. И да, теперь твой личный куратор, профессор Альтер Анцерский. По всем вопросам будешь обращаться к нему». Не ожидавший такой подлянки маг открыл было рот, чтобы возразить, но Цирин как-то странно посмотрел на приятеля. И тот проглотил сорвавшиеся было слова негодования. «Раз возражений нет, тогда отправляйтесь в Академию. Я появлюсь позже». Какие могут быть возражения, когда ректор раздает распоряжение? Альтер открыл портал и вслед за Агатой шагнул в него. «Профессор, а что мы будем делать?» — поинтересовалась я. «Мы пообщаемся с Андреасом и Милой. Не нравится мне эта серая гниль. Из ниоткуда она появиться не могла». Узнав о магическом характере болезни сестры, хозяйка таверны лишь вздохнула. Я чувствовала, что с ней что-то не так, но ничего обнаружить не могла. Мы вчетвером сидели за столом в зале. В благодарность за очередное бесплатное решение семейных проблем гоблин и его жена накормили нас сытным обедом. Или уже ужином. Я совсем потерялась во времени с этими переходами, и сейчас мы обсуждали сложившуюся ситуацию. Детей Зары супруги решили оставить у себя. Мила, насколько я успела увидеть, искренне переживала за племянников. «Вы не знаете, кто мог наложить это заклятие? Может, какой-то незнакомец заходил в село?» «Да нет, с вашего появления прошлым летом здесь больше никого не было. Я расспрашивала детей, они говорят, что чужих людей возле дома не видели». «Опять пусто. Но кто-то же должен был поработать с этой лирнейской гнилью. Во дворце я появилась вечером, усталая и измученная. И тут же попала в цепкие руки своих работодателей». «Кто на тебе что возил?» поинтересовался Елисей с садистским выражением на лице, разглядывая меня. Цыплят гоняла. Ляпнула, снова не подумав я, за что, конечно же, и поплатилась. Усадив меня на софу, супруги заставили пересказать все дневные приключения. «Весело живешь, Лена», — хмыкнул царь, дослушав рассказ. «Кстати, ты сейчас о Лернеях заговорила, а я вспомнил, что мне где-то за пару лет до твоего появления здесь жаловался кто-то из купцов, что к нему в лавку приходил непонятный человек, сам маленький, тщедушный, весь в черном, голос глухой и хриплый, не разберешь даже мужчина или женщина. Перещупал весь товар, а на раздраженный окрик матери хозяина взглянул на ту злобно, повернулся и ушел, так ничего и не купив. А через пару недель женщину похоронили. И тоже были сильная вялость, упадок сил, мутные и пустые глаза. «Ты намекаешь, что это был тот самый маг, которого мы ищем?» — нахмурилась я. «Не знаю, но случай тот из-за его необычности запомнил. Так что все возможно». «Спасибо. Я сообщу Цирину при случае. Хотя вряд ли это чем-то нам поможет».